огнем голубым разгорались. А ты промелькнула неслышно, и взоры твои преклонялись. Зачем же так сердце нестройно и робко в груди застучало? Зачем под прохладой так знойно в лицо мне заря задышала? Всю ночь прогляжу на мерцание, что светит и мощно, и нежно, и яркое это молчание разгадывать стану прилежно. Сентябрьская роза.